Часть четвертая. Спустя три часа Ружон предстал перед Корсаком на одной редко используемой оперативной квартире, где пахло синтетическим табаком и повсюду лежал толстый слой пыли. С видом усталого победителя Ружон протянул начальнику пластиковый бокс с копиями карты сейфа, ожидая каких-то слов благодарности. Он надеялся, что они вместе взглянут на эти карты, проанализируют материал, но Корсак швырнул бокс на мягкий диван и спросил. «Ты там не наследил?» «Трупов не было», — ответил Ружон, полагая, что хоть этим вызовет благодарность Корсака. Но тот только кивнул, дескать, ну и хорошо. «Ладно, идем на кухню». Они прошли в тесное помещение, где под потолком висели сковородки, картриджи со специями и почему-то две пары красных носков. «Садись», — сказал Корсак, отфутболивая Ружона голубой табурет, за которым протянулась паутина и появился паук-штифт размером с тарелку. Зыркнув на Ружона блоком из 58 пар глаз, он вонзился в стену и, поработав лапками, исчез в невидимой норе. Ружон опустился на табурет. «Значит так, стажер». «Стажер?» — попытался возмутиться Ружон. «Стажер. Пока еще стажер. Сделаешь новое задание, впишу тебя в штатный комплект. И начнется отсчет до следующих звездочек». «Я понял, сэр. Спасибо». «Про своего товарища спросить не хочешь?» «Про какого?» Корсак усмехнулся. «Конечно же хочу, сэр, но вы же это непременно приплюсуете к моим слабостям, нет?» «Нет, Ружон. Он сейчас в Авиндии». «В Авиндии? Но там же...» «Да, это восстановительная клиника для офицеров 2++, но он пострадал, работая на меня. А стало быть, никаких преград для восстановления его здоровья быть не должно, понял? Генерал он или стажер, у меня имеются хорошие связи, которые работают на все 100». «Спасибо, сэр». «Пожалуйста. Теперь едем дальше. Твое новое задание. Судья Осборн». «Кто это?» «Жирный урод, который думает, что он управляет миром». «Я должен его ликвидировать?» «Хорошо бы, но пока мы себе этого позволить не можем». «Взломать его сейф?» «Не торопись». Майор открыл кухонный шкаф и достал прозрачный пластиковый бокс с чайными мешочками. «Горячими настойками балуешься?» «Только в рамках законодательства». «Тогда заваривай», — сказал майор, ударив по клавише заполненного накануне чайника. Чайник запел, торопливо набирая температуру. А Корсак, бросив взгляд на крохотный экран с диаграммой нагрева, сказал. «Мочить не нужно, однако необходимо отправить на больничную койку на пару-тройку недель. Есть препараты, есть стратегии, которые...» «Стоп!» — поднял руку Брейн. «Это должно быть огнестрельное ранение». «Только?» «Только». «Ну а почему?» «Потому что твой начальник — маньяк». «Подходящий довод». «Вполне. А какова общая концепция?» «Это она и есть. Огнестрельное ранение с последующей госпитализацией на 2-3 недели». «Угу», — кивнул Ружон, чувствуя, что где-то он потерялся. «Но, сэр, а связки, узлы, поддержки, кто участвует, кроме меня, и какая общая схема?» Щелкнул выключатель. Прозрачная емкость засветилась в разноцветных пузырьках, и Корсак спросил. «Тебе какой набор? Малина, сельдерей?» «Да». «Или земляника, золотой огурец, бамбук?» «Да». Тупо кивнул Ружон, желая предугадать надвигающийся на него шторм. Начальник что-то задумал, и это что-то должен был реализовать именно Ружон. «Ну что же, о вкусах не спорят», — подвел итог Корсак, забрасывая в высокий бокал два набора для стажера. А себе взял один, вишня спелая. «Пей давай», — сказал он, пододвигая стажеру бокал. «Так оно же, это, настояться должно». «Это дешевая и быстрая химия, дружок. Или ты думаешь, мы в ресторане 5 звезд?» Стажер покорно взялся за бокал. «Значит, запоминай адрес. Лавичадос, предместье Биллы, поселок Градация, коттедж 59. Там его не взять, поэтому запоминай адрес его службы. Лавичадос, район Пинерпа, 4-й подъезд, Гранд-офис. Запомнил?» «Так точно». «Время работы с 9 утра до 14.00, потом часовой обед. И далее он сидит на службе до 18.00, хотя может уходить и уже в 5 вечера. «Охрана?» «Охрана 4 из казенного 8-го управления. Состав непостоянный, поэтому особенно не стараются. Рожи сонные, часто зевают». «У вас такая полная информация, сэр?» Поразился Ружон и попробовал свой напиток из двух наборов. По вкусу это была, конечно, дрянь, но сейчас он был поглощен осмысливанием полученной информации. Уже к вечеру у него должно было сложиться какое-то мнение, а сейчас он просто запоминал и кивал, как болванчик. Полное усвоение и первичный анализ начинали спустя несколько часов. «Это легко, стажер. Залезь в сеть, и вот тебе вся информация», — сказал майор. «То есть эти данные не из ваших источников?» — осторожно уточнил Ружон. «Дружок, я исходные точки получил 3 часа назад. Какие могут быть источники?» «Только сеть. Там много полезного». «И адреса?» — ужаснулся Ружон. «Ну нет, что ты. Есть же какие-то пределы?» «Нет, адреса из чистого источника, но все остальное из сети». «И что же мне делать?» «Планировать операцию». «Но у меня нет никаких ресурсов, сэр, я все получу от вас». «Да, ты все получаешь от меня», — согласился майор, прихлебывая свою вишню. «И затем нужно что-то делать, стажер». «Но что?» «Ты должен спланировать концепт операции, чтобы огнестрельная и на 3 недели в госпиталь». «Это не проблема. Из тех сведений, что вы предоставили, я могу встретить его в любом месте и...» «Стоп, стоп, стоп!» — поднял руку Корсак. «Все должно быть оформлено как несчастный случай». «Поскользнулся, что ли?» «Нет, ну не так буквально. Но чтоб полиция сразу решила, что пострадавший судья — второй номер, понимаешь?» «Понимаю, но это трудно». «Трудно? А ты думал, со стажеров лейтенанта тебя на авто представительского класса доставят?» «Нет, дружок, все сам, ножками». «Но ресурсы?» «Представь схему, а я скажу, какие имеются ресурсы». «Ну, так получится, что я кучу схем впустую придумывать буду». «Разумеется, стажер. А я, по-твоему, как работаю?» «Точно так же. Большая часть орехов оказываются пустыми». «Ты пей чаек-то, пей». Ружон сел ровнее на табурете и стал машинально прихлебывать отвратительный напиток, мысленно погружаясь во все возможные варианты. Так он выхлебал за 15 минут все это отвратительное пойло, пока не понял, что находится в определенном тупике. «Сэр, я не могу ничего придумать, пока у меня нет каких-то точек отсчета. Мне нужны предварительные массивы данных». «Ну, наконец-то!» — ухмыльнулся Корсак. «Иди, садись за терминал и получай все по запросу. Пароль — нанотыква.